Макс. Макс – породистый, достойный во всех отношениях пес. Хотя иногда он ведет себя как настоящая свинья. Макс – подонок. Спровоцирует драку, поперекает всех и съебывается. Макс – симулянт. Если он случайно обгадил себе лапы, за что неминуемо от меня получит, начинает хромать и оглядываться, заметила ли хозяйка, как болят его несчастные, свежеобосранные ноги. Макс бесконечно еблив и любит всех сук, независимо от возрастов и размеров. Макс – подарок первого мужа. Макс любит, когда я беру его на колени, но сам никогда не просится. У Макса больной позвоночник. Больной позвоночник Макс не симулирует никогда, хотя на руках проебывать время ему нравится, он даже поскуливает. А может быть, он скулит от боли? Но я стараюсь об этом не думать. Макс – мужик. У него есть свои дети. Дети умные, красивые, хорошо воспитанные и даже, не побоюсь этого слова, гениальные. Потому что у них самый лучший в мире отец. Я достаточно сильно привязалась к нему за это время. И мне немного стыдно перед ним. Но он стал предсказуем. И в этом его беда. Все его фортели и финты ушами стали однообразны и скучны. В общем, Макс мне надоел. Оставляю его тебе. Думаю, тебя он еще позабавит. Иван Федорович снял с себя кожаную маску, отстегнул от стены цепь от ошейника, снял с себя ошейник, затем латексный костюм с пришитым на заднице хвостом, аккуратно сложил все это в дипломат. Плюнул в стоявшую перед ним миску с педигрипалом. Затем надел рубашку, костюм, повязал галстук. Еще раз перечитал записку Ольги, которую она прилепила к зеркалу в прихожей для своей подруги Наташки. Взял Ольгину губную помаду и написал в конце ее записки. «Хуй вам, а не Макс». Вышел из подъезда, подошел к таксофону, позвонил сыну, спросил, как у него с сессией. Услышал дежурное «хорошо». Сказал, что вернулся из командировки, скоро будет. Сука, пизда, чего ей не хватало? Денег, прихотей, все ведь отдавал. А мне? Мне ведь так мало надо было. Нет, надоел. Скучно ей, видите ли. Не то. Наташке, блядь, написала, твари этой убогой. Она в жизни книги не прочла, тоже мне хозяйка. Посредственность, бля. Дошел по набережной до Рэдисон-Славянской. Поднялся на мост. Вода. Глупость. Вынул из кармана Ольгину фотографию. Посмотрел. Положил обратно. Хватит. Тело немного разложилось, но основные моменты присутствуют. Посмотрите, пожалуйста, сказал очкастый с таксообразным лицом санитар. Две женщины подошли к телу, накрытому простыней. Откинули простынь. Одновременно склонились над ним. Ваня! С ужасом отпрянула та, что постарше. Макс? Недоумевающе сказала та, что моложе, обращаясь к санитару. «Зачем? Так ведь очень сложно». «А вы работали с ним?» спросила та, что постарше, в ужасе закрыв лицо руками. «Нет, я вообще не работаю, я собак развожу», ответила та, что моложе. Она почесала нос, облизнула губы и, внимательно оглядев санитара, спросила его: «А вы собак любите?»